Мне нужно поговорить с вами. Я приеду к вам. Сейчас? Удивленно воскликнул Левич. Ведь уже больше 9 часов. Разве вам не надо быть в клубе? О, это ничего не значит, возразила Дрена. Так я еду. Возбужденный и задумчивый, Левич поспешил закончить свою еду. Потом подумал, что, может быть, Дрена еще не обедала, и пошел поглядеть на свои сбережения. В ящике комода он нашел билет в $20 и облегченно вздохнул, подумав, что если ей захочется поесть, у него будет чем заплатить за обед. Но Дрена не собиралась никуда выходить. Она приехала одета и мини-юбку. Она принесла с собой бутылку скотча и большой пакет с сэндвичами. Устроившись на диване, она принялась за сэндвичи. «Мы можем пожениться, Фредди», — заявила она, — «если, конечно, вы не переменили намерения». Левич посмотрел на нее с разинутым ртом, круглыми глазами и ошарашенным видом. «Переменить намерение? Как вы можете говорить такие вещи, Дрена? Я просто не понимаю вас. Мы можем пожениться, как только вы покончите с формальностями», спокойно ответила Дрена. «На будущей неделе кое-что произошло». Левич осторожно взял ее за руку. «Вы не смеетесь надо мной. Это правда. Вы на самом деле хотите сказать, что мы сможем пожениться на будущей неделе?» «Ну, это совершенно точно. Боже мой. Да, но я не понимаю, что вы хотите сказать. Что же произошло? Вы сказали, кое-что произошло напротив мола Ватсона. Есть жалкая закусочная. На случай, если вам это неизвестно, эта коробка служит для свиданий матросов, сходящих на берег. Ресторан принадлежит Джеффу Канкинсу, моему старому знакомому. Его неприятности заключаются в том, что у него желчная жена и что его официантки старые, толстые и глупые. У них нет клиентов среди матросов». Дрена остановилась, чтобы откусить от своего сэндвича, потом продолжала с полным ртом. «Он хочет убраться отсюда. Если вы и я купим ресторан, мы смогли бы сделать золотое дно. Повар ресторана останется, а он знает свое дело. Можно будет взять 3 девиц из клуба, как подавальщицы, со мной в кассе. И с вами, как хозяином, мы будем иметь сумасшедший успех. Мок Линкси, лучший вышибала Гого, будет следить за порядком, Фредди. Это будет просто замечательно», — кричала она с блестящими глазами. «Нам нельзя упускать этого. Наверху есть спальня и красивая гостиная. А вся коробка лишь нуждается в красивом оформлении, но это не будет стоить очень дорого. Ну, что вы думаете о моем предложении?» Левич непонимающе смотрел на нее. «Да, но откуда взять деньги? Сколько ваш друг желает за ресторан?» «Я уже говорила с ним. Он согласится на $7000, ответила Дрена. «Да это просто даром. Не думайте, что я не торговалась. О, я еще как спорила. Его можно получить за $7000. Мы женаты, и ресторан, который будет нам стоить этих денег, будет приносить нам большой доход. Через несколько лет мы сможем открыть еще и другой ресторан. А еще через несколько лет у нас будет Кадиллак, и у меня будет Норка». «Послушайте, Дрена», — проговорил Левич убедительным тоном.